Она ничего не рассказывала мне о лагере и о своей жизни за все эти годы, словно их и не было. Словно только сегодня она впорхнула в мир, коротко остриженная и стройная, как подросток. Мы сняли комнату в частном доме и провели несколько дней в сладком плену. Она волшебно изменилась, стала еще ярче и моложе. Но время шло, и нам обоим нужно было ехать в Москву. Ей оформить документы на реабилитацию, мне разобраться с дирекцией цирка. В Москве мы решили зарегистрироваться. Последний вечер она была грустна и тиха. «Оскар, я должна сказать тебе нечто важное. У меня был сын». «Сколько ему лет?» Она печально усмехнулась. «Он должно быть твой ровесник. Ты ясновидец. Помоги мне разыскать его». Я всеми силами желал увидеть ее ребенка, но видел только бархатную тьму, похожую на задернутый занавес. Так бывало, когда меня спрашивали о человеке, которого уже не было в живых. Она все поняла по моему лицу и равнодушно глядела в темное, залитое дождем окно. На город накатил черемуховый холод. В стекла стучал ледяной ливень. «Ничего страшного», — сказала она. «Я обязательно разыщу его. Он наверняка попал в один из детских домов. А там сделали все, чтобы он забыл свою мать и отца, врагов народа. Подожди, милая. Сейчас мы спросим о нем алый камень». Я вынул перстень из шелкового платка в моем кармане. Она внезапно выхватила перстень из моих рук. Губы ее дрожали. «Откуда он у тебя? Говори!» Она приблизилась ко мне, держа за ворот рубашки. Она словно обезумела. Я вдруг понял, что эта женщина — моя мать. Я молчал. Я был на грани помешательства. И если в Тибете есть чтецы кармы, читающие людской путь по черным и рубиновым кристаллам, то в эту минуту они, должно быть, порвали все свои священные свитки и разбили магические зеркала. «Говори, где ты взял его?» Она держала перстень в кулаке, как гадюку. По моим щекам текли слезы, кровавые слезы Эдипа. «Не смей плакать, фигляр!» Она нервно курила папиросу за папиросой. «Ты знаешь, что это за вещь? Сколько людей погибло из-за него? Этот перстень передал мне муж перед тем, как его забрали в ОГПУ. Когда за мной пришли, я привязала этот перстень на шею своему сыну». Она зажала ладонью рот и затряслась от немых рыданий. Я выскочил под дождь. Там, в разоренной комнате, осталась не моя возлюбленная и не моя давно потерянная мать, а видение, которое я желал бы забыть навсегда. Я знал то, о чем скоро догадается она. В ее чреве дремала зависть жизни, жестокая печать Эдипова проклятия. 7 часов вечера она должна была сесть в московский поезд. И я равнодушно ждал этого часа, зная, что когда тронется ее вагон, я уже буду мертв. В моем чемодане под грудой чистого белья лежал тщательно смазанный трофейный пистолет, тайно купленный в Москве на Тишинском рынке. Она уехала, небрежно бросив перстень на подушку. Я вынул пистолет, но спусковой крючок раз за разом сухо щелкал и давал осечку. Владелец перстня не мог погибнуть от пули. Что значит отдельная человеческая травинка под колесом истории, под косой войн, репрессий? И кто виноват, что через 16 лет разлуки мать не узнала потерянного сына и в жажде любви зачала от него ребенка? Но виновник есть, и всем известно его имя. В основании его империи лежат кости моих родителей и мой страшный Эдипов грех. И пусть я не убивал своего отца, но я радостно служил его убийцам. Наш сын родился в феврале 1954 года. Он был записан на девичью фамилию матери, как Данилевский. Он вырос, окончил Московский университет и стал геологом. Все годы я издалека следил за его судьбой, помогал деньгами, но так и не решился познакомиться с ним.